Цена, стоимость груза ни в каких цифрах не обозначена. Но, может, он ее несколько и завысил. Это Томми Вильгельм, из разряда животных, склонных к фантазиям, который принимает на веру, будто знает, для чего существует на свете. А ведь ни разу всерьез не задумался, для чего. Мистер Перлс сказал, если нужно обдумать ситуацию и немного отдохнуть, почему бы не отправиться во Флориду? Не в сезон там дешево и спокойно. Волшебный край, как раз созревает манго. У меня там имеется 2 акра. Настоящая Индия. Мистер Перлс чрезвычайно озадачил Вильгельма, говоря про волшебный край со своим иностранным акцентом. Манго, Индия, при чем тут? «Было время, — сказал Вильгельм, — я работал по рекламе для одной гостиницы на Кубе. Устроишь им объявление у Леонардо Лайонса или еще где-нибудь, и, пожалуйста, отдыхай себе бесплатно. У меня давным-давно не было отпуска, так что отдохнуть бы не грех, я дико устал. Это ведь правда, папа, ты знаешь». Он хотел этим сказать, что отец знает, до чего дошло, как он бьется из-за денег, и не может он отдохнуть. Только зазеваешься, раздавит. Его доконают эти обязанности. Не оступись, не споткнись. Деньги, — думал он. Когда они у меня были, я их не считал. Меня просто доили, деньги лились рекой, и вот я дошел чуть не до ручки, и откуда мне теперь брать деньги? Он сказал, честно говоря, папа, я устал как черт. Но тут мистер Перлс начал расплываться в улыбке. «Я так понял со слов доктора Тамкина, что вы сообща сделали капиталовложение?» «Весьма, знаете ли, оригинальный тип», — сказал доктор Адлер. «Просто его заслушаешься. Интересно, он действительно врач?» «А разве нет?» — сказал Перлс. «Все думают, да». Он говорит про пациентов, и он же выписывает рецепты. — Не знаю, не проверял, — сказал доктор Адлер. — Он жёг. — Я так понимаю, он психолог, — сказал Вильгельм. — Не знаю, какой он там психолог, психиатр или кто, — сказал доктор Адлер. — Он вообще мне не ясен. Нынче это становится главной отраслью и весьма разорительной. Надо держаться на очень высоких постах, чтобы выкладывать такие гонорары. Но этот Тамкин не глуп. Он вовсе не утверждает, будто у него практика здесь, и я-то полагаю, он заделался врачом в Калифорнии. Там у них, кажется... Насчет этого не очень-то строго, и за $1000 можно приобрести диплом Лос-Анджелесского заочного. Впечатление такое, что он кое-что смыслит в фармакологии и в таких вещах, как гипноз, но я бы ему не доверился. — А почему? — спросил Вильгельм. Потому что, возможно, он все врет. Ты веришь, что он действительно сделал все эти изобретения? Мистер Перлс цвел улыбкой. — Про него писали в «Форчун», — сказал Вильгельм. — Да, в «Форчун», в журнале. Он мне показывал статью, я видел вырезку своими глазами. — Это ничего не доказывает, — сказал доктор Адлер. Возможно, это другой какой-нибудь Тамкин, Не заблуждайся, он махинатор и, возможно, даже помешанный.